Глава третья. Меня поднял телефонный звонок. «Я тебя не разбудила?» — спросила она. «Нет, я все еще сплю. Извини, что смеялась над тобой вчера. Смеялась, потому что я был смешон. Может быть. В любом случае, все уже позади», — сказал я. «И ты заработал приличные деньги». «Точно. Но это же прекрасно, Ал. Так уж и прекрасно. Миленький, если эта новая жизнь не принесет ничего хорошего, все равно заботы у тебя теперь будут иные. Знаю. Ну, ладно. Я пошла готовить. Просто хотела с тобой пообщаться». «Готовить? Что-нибудь вкусное?» «Ты не можешь сейчас приехать ко мне, Ал». «Почему это?» «В три у тебя встреча с Фрэнком». «Черт, чуть не забыл. Ну, будь здоров. Успехов тебе». Я посидел пару минут, закрыв лицо руками. Под дверью, которая отделяет мои комнаты от остального жилья, лежала газета «Воскресный выпуск «Стар». Чтобы морально поддержать меня, мать сунула ее туда перед уходом на свою воскресную прогулку. Закусочное пристанище Бада по воскресеньям пустует. Мать обычно куда-нибудь уходит, предпочтительно туда, где можно посмотреть какие-нибудь представления. Поскольку сейчас май, то она, скорее всего, будет на отборочных забегах к соревнованиям. Другое время года ее можно встретить на объездке жеребцов или даже в детском музее. Раньше она посещала зоопарк, но это было до того, как северный медведь загрыз одного из медвежат. Норман, ее 20-летний работник и жилец, хамоватый татуированный парень, который готовит и разогревает для клиентов еду, по воскресеньям рыщет по городу в поисках развлечений. Похоже, он и сам способен устроить спектакль. Впрочем, мы с ним не ладим, и я не могу ничего сказать. Я сварил себе кофе и с газетой снова забрался в постель. В газете было полно материалов об экофронте, потому что в борьбе за окружающую среду террористы подложили еще одну бомбу, уже шестую. Даже седьмую, если считать ту, что они взорвали на кукурузном поле рядом с шоссе. По бомбе в неделю. И с таким расчетом, чтобы новость попала в воскресный выпуск. Забавно, что со временем жители стали относиться к этим террористам все более сочувственно. «Бомбы в Индианаполисе! Ужасно! Чудовищно! Эти безответственные психи скоро разочаруются в результатах своих действий. Не успеешь глазом моргнуть, как бомбы начнут взрываться, будут погибать люди, кончится все трагедией, неизбежно!» И все же дух противоречия, который зажигается в человеке, когда ему каждую неделю долдонят одно и то же, пришел к неожиданному результату. Граждане стали гордиться. Наши террористы никому не причинили вреда, сумели сделать очередное заявление, и их при этом опять не поймали. Силы правопорядка вертелись как проклятые, а террористы становились все популярнее, раззадоривая спортивный интерес. Если бы на них можно было пойти и посмотреть, моя мать обязательно пошла бы. На этот раз экофронт умудрился спрятать бомбу в пирамиде, одном из трех причудливых 11-этажных зданий на севере города. Как они ее туда протащили? Опять было сделано предупреждение, и бомбу быстро обнаружили. Как обычно, полицию предупредили через 43-й канал местного кабельного телевидения КАПКО. А поскольку время рассчитали так, чтобы новость попала в воскресные газеты, я был уверен, что на субботнем обеде шеф полиции уже знал про эту последнюю бомбу. Но я не стал читать все материалы, посвященные экофронту. Психологические выкладки, предположения о связях со странами Среднего Востока, анализ их требований. Мне хотелось прочесть в этом выпуске кое-что другое. Наконец я обнаружил нужное объявление. Хотите стряхнуть пыль с семейных тайн? Алберт Сэмпсон, частный сыщик. Простая, без прикрас, реклама, втиснутая в рамку в конце газетной полосы, и совсем не такая забавная, как мне казалось, когда я ее сочинял. Может быть, юный Фрэнк прав? Моей рекламной кампании не хватает шика, ориентации на конкретного клиента. Не хватает и чего-то еще, о чем он говорил, но у меня вылетело из головы. Раздался стук в дверь. Для Фрэнка, недозрелого жениха, недозрелой дочки, моей любимой женщины, было вроде бы рановато. Фрэнк, начинающий режиссер, который пока тренируется на рекламных роликах, чтобы быть в полной готовности к тому решающему моменту, когда Голливуд призовет его к себе. Неужели уже 3 часа? Затрезвонил дверной звонок. У меня не было настроения обсуждать с Фрэнком достоинства и недостатки телевизионной рекламы. Воскресным днем не упускающий возможности сыщик был бы рад упустить такую возможность. А ведь мой разговор с ним давал возможность моей женщине побыть наедине со своей своевольной дочерью и прочесть ей нотации, почти каждая фраза которых начиналась с «Но Люси». Но Люси в замужестве есть немало сложностей, хотя ты этого сейчас не понимаешь. Но Люси, вам бы надо присмотреться друг к другу. Поживите просто так 5 или 10. Брак от вас никуда не уйдет. И не забывай, милая, про таблетки от... В дверь снова позвонили.